Глава третья. Оказавшись за столиком, я смогла получше рассмотреть открытую площадку и то, что находилось за небольшим заборчиком, который ее завершал. Сад, где нам накрыли ужин, располагался на крыше между двумя замковыми башнями. Отсюда можно было разглядеть мутные, подернутые вечерней дымкой очертания внутреннего замкового дворика. Тропинки, клумбы и фонарики. Наверное, с утра там особенно красиво. Тут волшебно. Заметила я и поставила бокал, чтобы приступить к содержимому тарелки. «Мне приятно, что тебе нравится», — довольно улыбнулся Рыжий. Но это было не совсем так. Мне не нравилось. Вино было вкусным, мясо нежнейшим, а компания приятной. Правда, во всем этом было огромное, просто огромнейшее «но», которое перечеркивало все удовольствие от вечера. Я этого не хотела. Неприглушенного света, который давали магические фонари, ни едва слышного пения каких-то чудных ночных птичек, потому что ни чудные птички ночами не поют. Ни прекрасного розового сада, ни этого мужчину, который рассматривал меня, ну, очень странно. Даже не знаю, так смотрят на породистую лошадь или картину неизвестного мастера с восхищением и желанием обладать. И так совершенно точно не смотрят на женщину, которая интересна. А если учесть, что я вообще предпочла бы, чтобы на меня не смотрели, то ситуация вырисовывалась на удивление неловкая. Я бы действительно с большим удовольствием поела внизу со всеми. «Все же не понимаю, зачем тебе это нужно?» — нарушила я затянувшееся молчание. «Что именно? Ужин с красивой девушкой?» «Ужин с девушкой, которая не горит желанием с тобой ужинать. Мне кажется, разница существенная. Лесси, ты категорично и похожа на розы в моем саду», — усмехнулся Рыжий и откинулся на спинку стула, взглянув на меня с хитрым прищуром. Такая же яркая, красивая и колючая. «Между прочим, ты даже не представился, а мое имя тебе уже давно известно. Не думаешь, что это слегка невежливо?» «А нужно?» — удивился он. «Думаю, ты и так прекрасно знаешь, кто я». «Дарк Амбер? Кстати, Дарк, это что, титул?» «Это уважительное обращение. Так мы подчеркиваем принадлежность к древнему роду, издавна населяющему предгорье. Это как-то связано с вашей силой?» «Вот видишь», — самодовольно улыбнулся он, «тебе все же интересно общаться со мной, просто ты упрямишься по непонятной мне причине». «Просто больше общаться не с кем, вот и все. Ты же не пустил меня к моим, а они, наверное, волнуются». «Кстати, о волнении. Я сам не был на ужине, но знаю, как он проходил. И вот что странно, Лесси, о тебе волновался только тот паренек, Нед. Это из-за него ты меня отталкиваешь?» «Я тебя отталкиваю из-за того, что не люблю рыжих, наглых и богатых. Рыжих вообще, а наглых и богатых с недавнего времени», — с удовольствием припечатала я. Невероятно. Мне нравилось говорить ему гадости. После Констера, на которого я взирала как на божество, подобная собственная свобода была упоительна. Но это не делает Неда более привлекательным. Я достаточно четко описала свою позицию. «Вполне. Так почему же о тебе не волнуется дядя?» «Ну, возможно, потому что, если не учитывать неделю пути сюда, мы с ним виделись 3 раза. 2 в глубоком детстве, а после 3-го я решила присоединиться к экспедиции». «Как интересно. А зачем тебе вообще эта экспедиция?» «Может быть, я хочу заполучить сокровища дракона?» Лукаво улыбнулась я и сделала еще один глоток из бокала. Терпкая сладость вина прокатилась по горлу, оставляя послевкусие чернослива. «Может быть, очень неопределенно», усмехнулся он, с жадностью наблюдая за тем, как я отпиваю вино. «Так хочешь или нет?» «Нет», — я пожала плечами. «Я не верю в сокровища дракона. Если они и были, их нашел ты или твои предки». Амбер ухмыльнулся и даже не попытался возразить. Впрочем, его гримаса была красноречивее всяких слов. А я продолжила. «Я просто сбежала с дядей. А уж за сокровищами драконов или изучать виды бабочек — без разницы. Семья, нелюбимый жених, долги». «Нет, все проще. Любовь». Я не стала скрывать. Возможно, то, что мое сердце разбито и занято, его остановит. Я была так глупа, что влюбилась в богатого и наглого. «Рыжего?» — с усмешкой уточнил он. «Нет». Улыбнуться в ответ оказалось легко. Я перегнулась через стол так, что наши губы оказались очень близко, и шепнула. «Я же сказала, что рыжих я не люблю давно, а наглых и богатых — недавно». «И чем же тебе не угодили рыжие, раз мы разобрались с наглыми и богатыми?» «Цвет вызывающий», — ответила я и посмотрела на своего собеседника. «Красив нахал, просто преступно красив и также опасен. Я чувствовала это кожей. То есть ты просто сбежала? Тебе в целом все равно, куда и зачем? Нет, мне нужно было как можно дальше. У тебя это получилось. Именно. Теперь ты понимаешь, что ужин ни к чему. А почему ужин должен быть обязательно к чему-то? Заинтересованно спросил он, и я снова растворилась в янтарном пламени его глаз. Ты завтра уедешь, а ко мне в гости не так часто заглядывают красивые и вредные темные ведьмочки. Мне просто хотелось узнать тебя чуть лучше, напоить хорошим вином. Почему ты не хочешь просто отвлечься и получить удовольствие? Не уверена, что хочу, чтобы ты узнавал меня лучше. И совершенно точно не хочу узнавать лучше тебя. И да, я заметила, как ловко ты ушел от темы своих способностей. Не хочешь к ней вернуться? Вот как только ты решишь узнать меня получше, мы к ней непременно вернемся. А пока не хочешь прогуляться? А то найти дорогу обратно будет несколько сложнее. «Этот сад — иллюзия?» — спросила я. «Как он оказался вместо коридора возле моей комнаты?» «Нет, не иллюзия. Ты же видишь сама». Он указал за ограду на двор. Сад расположен на открытых верхних ярусах замка. Но просто сам замок непростой. И при моем желании может менять конфигурацию. То есть, если ты не хочешь, чтобы тебя, к примеру, нашли в твоем кабинете? Да, человек может достаточно долго блуждать по коридорам и так и не отыскать нужную дверь. Удобно и опасно, задумчиво пробормотала я. Очень не хочется выйти в столовую и оказаться в спальне рыжего. И много людей тут потерялось. Замок не любит трупы, поэтому всех подозрительных. То есть, если человек скоро умрет? «Ну да», — совершенно спокойно отозвался Амбер. «Таких он быстренько выводит на улицу». «Всех умирающих?» «Нет, только тех, кто заблудился. Но ты не переживай, подобного тут давно не случалось». «Так все же пространство изменяешь ты или сам замок?» — на всякий случай уточнила я, так для себя и не решив, с кем договориться проще. «Я — Дарк этой долины, договариваюсь с замком». «Я никогда даже не слышала про эту магию. И неудивительно, Лесси. Это в больших городах в центре империи остались свет и тьма. Ну и хаос, которым вас пугают, словно совой маленьких детей. Драконья долина уже не империя. У нас своя магия, мы автономны, и лишь на бумаге подчиняемся императору. Ты удивишься, когда узнаешь, насколько разнообразна магия за границами империи. А ты откуда знаешь? Я много читаю и путешествую. Амбер остановился, и я покорно замерла рядом. Ночь обволакивала, и легкая полуулыбка на его губах действовала на меня магнетически. А еще эти глаза. Я в жизни никогда и ни у кого не видела таких глаз. Радужку затопило расплавленное золото. Когда Амбер нагнулся и потянулся губами к моим губам, я замерла от предвкушения и восторга. И только разбитое сердце, а еще бурлящая в венах магия, намекнули, что как-то все пошло не по плану. «Стой!» Я уперлась руками ему в грудь. Наваждение пропало, и сейчас я готова была его просто убить. Даже магию начала неосознанно тянуть из окружения. Благо, здесь было много живой природы. Просто нескончаемый источник дармовой силы. «Ты что, используешь какую-то любовную магию? Что это вообще сейчас было?» «Прости, я случайно», — отозвался рыжий наглец. Но в его полыхающих золотых глазах, если и мелькнуло сожаление, то только от того, что он не успел меня поцеловать. Я слишком быстро опомнилась. «Случайно?» — прошипела я, чувствуя, как от гнева начинает буквально трясти. «Случайно? Ты пытался наслать на меня любовную магию и говоришь, что это вышло случайно? Такие вещи не происходят просто так. Ты самовлюбленный, наглый гад. Мое первое мнение оказалось самым верным». Как и любая темная, я не отличалась завидным контролем, да и не собиралась себя сдерживать. Не в ситуации, когда меня чуть не обворожили. Такого себе не позволял даже Констер. Но ему и не нужно было, я и так сходила с ума от любви. А сейчас стало еще очень обидно. Я же почти начала считать Амбера нормальным, интересным. Он смог увлечь меня разговорами. Я была расслаблена и поэтому не сразу распознала магию. От этого злость душила еще сильнее. Видимо, Амбер, как и все богатые придурки, считал, что может брать все, что ему нравится, и тогда, когда этого захочет. Красивый, надменный и яркий. Он мог заполучить любую просто так. Зачем ему одурманенная магией я? Хотел поставить еще одну зарубочку на ножке кровати? О, вот это у меня заезжая ведьма. Как там ее звали? Чем сильнее я злилась, тем меньше контролировала свои силы. А вокруг меня находилась предостаточно живой природы, которую я могла использовать как источник. «Лесси, не стоит», — начал Амбер, отступая от меня на шаг. От него не укрылось, что воздух буквально наэлектризован от магической силы, а любимый сад приобретает новый, не такой привлекательный облик. «Ты же знаешь, что твоя магия не причинит мне вреда, а скорее наоборот, сделает сильнее. Так зачем ее тратить?» — спросил он, и золото его глаз потемнело. «А кто сказал, что я хочу сделать плохо тебе?» Я, словно гигантский магический пылесос, тянула жизненную силу и магию из окружающих меня розовых кустов, и они буквально на глазах темнели и скукоживались. «Ты хотел злую ведьму? Что ж, ты ее получил. Мы, темные, как никто, умели уничтожать красоту вокруг себя. Только вот что делать с магией, которая копилась во мне, я пока не придумала, и походила на гигантский, готовый взорваться огненный шар. Если не решу в ближайшее время, придется просто выпустить ее из себя в небо и создать над замком огромный магический бабах. Вполне возможно, даже с молнией, громом и прочими радостями, которые может организовать очень обиженная темная ведьма». «Лес», — предупреждающе шепнул Амбер, но меня уже было не остановить. «И еще раз прости», — со вздохом добавил он. Я не успела спросить, за что этот наглый рыжий гад извиняется, потому что он сделал шаг мне навстречу, схватил за плечи и рывком притянул к себе. Последующий поцелуй оказался полнейшей неожиданностью. Если бы я подозревала такой подвох, то впилась бы нахалу зубами в губу, а так просто потрясенно обмякла и окончательно утратила контроль над собой и ситуацией. Магия выплеснулась сама, мощной волной, которая должна бы разорвать на маленькие кусочки все, что попалось ей на пути. Но ничего не произошло, потому что рыжий гад ее пил. Осторожными маленькими глотками, лишь слегка касаясь моих губ, сначала и сильнее, настойчивее с каждым мигом углубляя наш поцелуй и через мой приоткрытый рот забивая магию. У него были удивительные губы, твердые, ведущие, и я не могла ничего сделать, покорно плавилась в его руках, прижималась ладонями к горячей груди под тонким шелком рубашки и упивалась тем, что он делает. Освобождение от магии, которая была набрана в порыве злости, и волшебная сладость поцелуя смешались воедино, и я себя чувствовала глупой, беспомощной и счастливой, как с Констом. Демоны, я прекрасно знала, к чему приводят такие поцелуи. Амбер уже показал свое истинное лицо. А снова велась и теряла голову. Нельзя же быть такой глупой. Я оттолкнула его из последних сил и прошипела, глотая слезы. «Ненавижу! Как же я тебя ненавижу!» «Прости», — прошептал он, отступив. В золотых глазах застыло сожаление, а на лице больше не было хитрой усмешки. Я видела перед собой совсем другого Амбера, серьезного и немного виноватого. Но какое это имеет значение? «Я ненавижу. Именно поэтому я не хотела ужинать с тобой. Именно поэтому я ненавижу таких, как ты. Для вас существуете только вы сами, а все остальные лишь призваны удовлетворять ваши желания». «Лесси, это не так», — попытался он спорить, но смысл спорить со злой ведьмой? «Нет, именно так. И своим поведением ты только подтвердил мои догадки. А сейчас, прости, я хочу к себе. Как видишь, ужин не задался. Я тебя провожу. Не утруждайся, сама найду дорогу». Всхлипнула я и замерла, так как поняла, что представления не имею, куда идти. «Боюсь, что нет. Обещаю себя вести примерно». Я ему не верила и разговаривать с ним не хотела. Впрочем, он не настаивал, и мы молчали. К счастью, тут оказалось недалеко. У покоев я очутилась спустя 5 минут. Не прощаясь, схватилась за ручку, но Амбер подошел сзади и уперся ладонью в дверь у меня над головой, не позволяя открыть. Я спиной чувствовала его присутствие, а дыхание опалило шею. В такой позе я была совершенно беспомощна и боялась, что он захочет снова меня поцеловать. Например, проведет губами по моей покрывшейся мурашками коже. Откуда только мысли такие взялись? Но, похоже, они блуждали только в моей голове. Амбер просто замер сзади и не делал попыток сократить расстояние еще больше. «Ну что еще?» — раздраженно спросила я и развернулась. «Я не знаю, что на меня нашло», — признался он. «Я не веду себя так с девушками, и магия. Она вырвалась случайно, правда? Целовал ты меня полностью осознанно и без моего согласия. Это совершенно точно». Признаться, где-то в глубине души я надеялась на раскаяние, но Амбер снова доказал, что он наглый и самовлюбленный тип. «Но тебе же понравилось», — заявил он, а мне захотелось врезать по ухмыляющейся роже. «Вот поэтому я и ненавижу подобных тебе», — припечатала я, а он взял меня за руку. Одно незаметное движение, и я обнаружила у себя на запястье рубиновый браслет, который оказался откровенно велик. Похоже, Амбер снял его со своей руки. «Это что?» — прищурилась я. «Если еще 5 минут назад я думала, что рыжий гад не может разозлить меня сильнее, то сейчас изменила свое мнение». «Он подходит к твоей блузке», — улыбнулся парень и отступил, пока я пыталась нащупать застежку. «И к платью, которое ты отказалась надевать». «Стой!» — завопила я. «Мне он не нужен, я его не возьму». «Это подарок Лесси», — сказал Амбер. «На прощание, и я знал, что ты так скажешь». По коридору пронесся вихрь, сад исчез, его хозяин тоже. А я оказалась одна в коридоре рядом с дверью в свои покои и с демоновым дорогим браслетом на руке. Я не намерена его оставлять себе, чтобы этот нахал там не возомнил. Может подарить мне что угодно, только это его не извинит и не заставит меня увести подарок из замка. Я чувствовал себя идиотом. Не просто идиотом, а немного съехавшим крышей идиотом. И виной этому помешательству была одна маленькая, вредная, красивая ведьма, которая уже завтра исчезнет из моей жизни. Все, что я делал сегодня, было из-за нее. И все не имело логического объяснения. Я же не древнее создание хаоса, которое тащит себе в нору все, что приглянется. Хотя тут вопрос, конечно, спорный. Но в любом случае не в моих привычках так себя вести. Я всегда был вежлив с женщинами и никогда, ни при каких условиях не давил. Нравится? Замечательно. Проводим вместе время. С меня подарки и внимание. Не нравится? Ну что же, есть много других вариантов, не хуже. Я гордился своей позицией, и меня полностью устраивало такое положение вещей. Но появилась вредная и красивая ведьма, и все хваленое самообладание кануло в лету. Зато на его место пришел взрывной темперамент предков. Сегодня мой мозг отключился настолько, что я действительно нечаянно использовал флёр. Наверное, впервые в жизни. Понятно, почему она так разозлилась. Я тоже бы взбесился. Всегда считал любовную магию нечестной. И вообще, зачем я потратил весь день на ведьму, которая завтра исчезнет из моей жизни? И появится, быть может, только на обратном пути, когда закончится эта дурацкая экспедиция. Вот реально же стоило бы заняться именно последней, а не тратить драгоценное время на строптивую Лесси. Чем она меня зацепила? И почему хочется одарить ее драгоценностями из своей сокровищницы и потом запереть ведьму там же? Совершенно бредовые мысли. А еще магия. Я едва попробовал ее магию, как подсел на нее, словно на наркотик. Умение нейтрализовать направленную на нас магическую силу мы развивали поколениями. Но обычно магия не имела вкуса и не дарила наслаждения. Но магия Лесси оказалась упоительно сладкой, как и сама ведьмочка, и пахла клубникой, нагретой на солнце. Я сбежал, потому что знал, строптивая вредина обязательно попытается вернуть браслет. А еще впервые испытал нечто подобное и испугался. Сейчас нужно вернуться к себе в покое, которые находятся через стенку от тех, где будет спать она, и попытаться прийти в себя. И главное, не сорваться и не спуститься завтра к завтраку. Пусть уж Лесси убирается прочь из замка и ищет свои сокровища. И пусть даже что-нибудь найдет. Тогда я ее больше не увижу и успокоюсь. Правда, от мысли о том, что все произойдет именно так, в душе сворачивался очень нехороший клубок гнева и нереализованного желания. Какая-то часть меня хотела забрать ведьмочку себе и даже мнение ее не спрашивать. И я прекрасно знал, что это за часть, и не имел права ей поддаться. Это неправильно. Как неправильно охотиться на маленькую вредную ведьму, особенно если она дала понять, что я ей не интересен. Но демоны, почему же так сильно хочется?